Баранки и бублики. Баранка. Обварное хлебное колечко, как написано во многих словарях. В определении уже есть подсказка. Баранки пекут из заварного или, как говорили раньше, обварного теста. Пшеничное тесто сворачивали в кольцо, затем варили в воде и только потом запекали, свидетельствует Даль. Когда-то их называли обваранки, потом обаранки и просто баранки. Со временем первое гласное отпало от приставки «об». То, что вместо сочетания букв «б» – «в» стали писать просто «б», вполне закономерно. Слово «обод», например, образовалось когда-то от глагола «обводить» и звучало как «обвод». Слово «обычай» – от глагола «обвыкнуться». Слово «баранка» впоследствии было переосмыслено под влиянием другого близкого по звучанию – «баран». К тому же многие думали, что хлебные колечки начали так называть потому, что их как будто свернули в бараний рог, а другим они напоминали завитки овечьей шерсти, которые и называли баранками. Была и баранка, шкурка ягненка. А вначале одно колечко называлось баранок, потом превратилось в баранку по аналогии с уже существовавшим словом. В привычной нам форме баранка появилась в словарях в середине XVII века. К столу ее подавали и раньше. Каких только не было баранок. Простые, ванильные, сдобные, маковые, сахарные. Это было традиционное угощение к чаю. Еще в начале XX века баранки приносили как гостинцы детям. С конфеток бараночек начинается припев к песне «Москва златоглавая», кстати. В переносном смысле баранкой называют разные предметы кольцеобразной формы. Чаще всего баранкой называют автомобильный руль. По всей вероятности, водители позаимствовали это обозначение из говоров. Бараном называли дугу из тонкой черемухи, прикрепленную концами к передней части охотничьих саней. К этой дуге привязывали веревку, за которую сани охотники и тянули. Ну, от барана до баранки рукой подать. Но могло сыграть свою роль и внешнее сходство руля с баранкой. Хорошо известно выражение «сесть за баранку, крутить баранку». В разговорной речи баранкой могут назвать и ноль. О спортсмене или команде, не набравших ни одного очка, можно сказать «получили баранку». Но вернемся к баранкам из обварного теста. Даль называет их еще мелкими бубликами. Бублики действительно относятся к бараночным изделиям. Это толстые мягкие баранки. И большие, как сохранивший старинное название, краковский аппетитный специалитет – обважанец. А в других славянских языках тоже есть слова с основой «бубл» — название пузырей и волдырей. Значит, бублик можно перевести как «вздутый» или «вздувшийся хлебец». А еще есть сушки — маленькие, тонкие и сухие, подсушенные — баранки.